«Эй, чего завис? Вали, я сказал, пока мы тебе по лицу не надавали». Из обуревавших мое сознание эмоций меня вырвали отвратительные голоса гопников передо мной. Да что там голоса, даже один их вид меня выводил из себя. Только подумаю о том, как они весело говорили о том, что их босс сделает с моим братом, как меня просто разрывала бурлящая во мне ненависть. «А, ты чего так вылупился, уебок? Наверное, впервые за всю жизнь я так хотел кого-то ненавидел. Этих гопников, Клыма, тех шестерок, которые решили навариться на нашей семье, из-за чего теперь брата держат в заложниках. Ты чё, дятел?» Вот худощавый с раздраженным видом толкает меня, желая отогнать или повалить. «Слов совсем не понимаешь? Раз жить надоело, то я тебе устро. Вы так и не ответили на мой вопрос». Быстро сближаюсь с стоящим передо мной парнем и наношу короткий, но быстрый удар в горло. Минус один. Выживет, не выживет, мне было все равно. В голове, словно что-то щелкнуло. Я понял, что пока не увижу целого и невредимого брата, мне все равно на средства, которыми придется воспользоваться. «Эй, ты че, сука?» Толстый, увидев расправу над своим товарищем, удивительно быстро достал из кармана раскладной нож, сразу же направив его в мою сторону. «Сдохни». Рванув в мою сторону, противник явно не рассчитал, что я могу банально увернуться, а затем нанести удар в голову. Плоп. Жирное тело шлепнулось на землю, но сам бандит все еще был в сознании. Быстро наступив на руку с ножом, я вызвал крик из его уст, но своего добился, заставив выпустить оружие. Оглянувшись по сторонам и поняв, что сюда никто не бежит, а второй бандит, пускай и живой, но все еще приходит в себя, я подобрал выпавший нож и приставил его к шее все еще ноющего толстяка. «Так, где я могу найти человечка?» Вкратчиво спрашиваю у резко побледневшего и, самое главное, переставшего кричать бандита. «Стой, не убивая, я все скажу». Осознав свое положение, он быстро сдался, рассказывая все, что знает. Понимая неизбежность конфронтации, я также узнал о количестве людей в банде. Последнее меня неприятно удивило. Оказывается, в банде Клема более 40 головорезов. Понятное дело, что они не будут все около него, но со слов Толстого все те, кто окружают босса, имеют при себе пушку, а то и что покруче. Выслушав его, я сильным ударом ноги вырубил его. Закончив с Толстым, повернулся к уже пришедшему в себя худому. Не слушая его блеяния, я задал ему тот же вопрос. Удостоверившись в правильности полученной информации, вырубил и его тоже. Закинув бессознательные тела в мусорный ящик, я отправился в сторону предполагаемого места заключения Германа. Уже добравшись до одного из офисных зданий вблизи одного из портовых складов, я приятно удивился, увидев небольшое количество бандитов вокруг. Вроде никаких автоматов я у них не заметил. Разобравшись с расположением бандитов, я отошел немного назад, в сторону ближайшего переулка. Вызвав систему, я снова открыл вкладку со средствами защиты. Способность способностью, но если там будут головорезы с автоматами, то из меня решето сделают. Комплект защиты и А+, 100 очков материи. Желаете приобрести? Да. Секунда, и у меня в руках появляется комплект из бронежилета, шлема и защитных щитков для суставов. Быстро облачившись в защитный комплект, я приготовился вызволять брата. Место, где располагались бандиты, находилось недалеко, из-за чего совсем скоро я оказался на месте. Со слов уличной шпаны, у Клыма было несколько баз, на которых он вел свои дела. Официальные офисы, что-то вроде логова контрабандистов, в котором обитают его подельники. К сожалению, те двое не знали о местоположении логова, но вот про офис успели рассказать многое. Вообще, наличие у главаря банды легального бизнеса не было чем-то удивительным. Как показали многочисленные голливудские фильмы, частный бизнес отлично дополняет преступную деятельность, разумеется, если она успешная, позволяя таким образом избегать самой страшной бич преступности – налоговую. Так вот, от шестерок мне удалось узнать, что Клем сегодня сидит в офисе своей транспортной фирмы. Это была огороженная территория, на которой находилось двухэтажное административное здание и один большой склад. Со слов бандосов, Клыман последние несколько дней находится там, так что есть надежда, что брата держат где-то в этом здании. Да, и что же мне делать? Сокрушающе заговорил вслух сам с собой, прильнув к крыше здания напротив, разглядывая происходящее на территории компании перевозки Клементона. А сокрушался я из-за большого скопления вооруженных людей на территории. Только по периметру мне удалось насчитать 15 человек, А ведь около припаркованных машин трутся еще пятеро, и неизвестно сколько сидит на складе или в административном корпусе. Вообще, наличие такого количества людей с оружием, некоторые из которых в открытую держат их в своих руках, говорит о том, что Клейман подкармливает местных копов. Ну или этот хитрожопый ублюдок зарегистрировал охранную фирму для своих братков, которые не постесняются чуть что нашпиговать свинцом неожиданных гостей. Я бы не сказал, что местные бандиты сильно вооружены. Моему взору из бинокля ни разу не попались бандиты с винтовками. Но почти каждый третий из расположившихся по периметру бойцов держал в своих руках пистолет-пулемет. Это были популярные в кругу бандитов УЗИ, это далеко не самое лучшее оружие, но от знания такой информации мне не становилось легче. Ведь у меня был всего лишь один револьвер с 5 патронами. Даже не знаю, не поспешил ли я с покупкой брони. Еще одним пунктом сложности в предстоящем проникновении можно причислить ограждение, выставленное по периметру. Охранники прогуливались за высоким забором из металлопрофиля, из-за чего снаружи, если не иметь преимущества высоты, их никак не заметить. Конечно же, есть и плюсы. Я не заметил ни одной камеры видеонаблюдения, но этот высоченный забор портит все планы, ведь мне придется перебираться вслепую, отчего есть огромный риск сходу нарваться на вооруженную охрану. Хм, и как быть? Задал сам себе мысленный вопрос, вновь посмотрев на этот высоченный забор, пытаясь придумать хоть какой-нибудь адекватный план. Брата, конечно, нужно спасать, но даже бушующий во мне коктейль из эмоций не заставит меня просто пойти и самоубиться об кучу вооруженных людей. Пока я сидел на крыше, уперевшись об каменную стену и придумывал план для незаметного проникновения на территорию, постепенно начало темнеть, ведь солнце стало заходить за горизонт, окрашивая окружающие меня постройки во все более горячие тона. Наверное, мне стоит подождать, когда станет совсем темно, возможно тогда часть охраны уйдет на отдых, да и простых зевак, которые постоянно мелькают возле территории, уменьшится. Но просто ждать, если честно, такой себе вариант. Я не могу просто сидеть на жопе и ждать, пока брат заперт внутри и страдает. Вдруг его пытают или просто избивают для своего развлечения. Нет, я не хочу просто сидеть и ничего не делать. Даже если у меня не появятся новые идеи по спасению Германа, то стоит обойти район, пока есть время. Вдруг мне это пригодится для отступления. Я уже было хотел покинуть крышу и пойти осматривать округу, но снизу начались какие-то движения. Из здания, в сопровождении группы крепких ребят, вышел какой-то мужик в сером костюме. Стоило ему только оказаться на улице, как он начал что-то кричать остальным охранникам, подзывая их к себе. Описание, данное мне двумя избитыми шестерками, совпадало с увиденным мною мужчиной, отчего я стал следить за действиями Клеймана. Глава 9. Что кричал Клейман, мне было не слышно из-за большого расстояния между нами, да и не важно это, ведь почти все бандиты начали стекаться к нему, и я понял, что вот он мой долгожданный шанс. Видимо, сейчас у бандитов случился какой-то форс-мажор, и этим стоит воспользоваться. Не теряя времени зазря, быстро заприметил место с обратной стороны административного здания. Через него я смогу незаметно проникнуть на территорию, пока толпа собиралась прямо перед входом этого здания. Конечно, был риск, что меня заметят, если я не успею вовремя пробраться внутрь и спрятаться, но если бы я полез туда под покровом темноты, риск был бы не меньше. Быстро спустившись по пожарной лестнице на улицу, стараясь не привлекать лишнее внимание, быстрым шагом, почти бегом, направился к нужному мне участку стены. Ну, начнем, взволнованно с мандражем в руках сказал, оказавшись перед стеной. Все же одно дело давать по щам шестеркам, другое дело пытаться проникнуть в логово настоящих гангстеров, которые могут спокойно выпустить в тебя пару очередей, а затем просто сбросить в море. Но глаза боятся, а руки делают, поэтому примерившись, я подпрыгнул и схватился за верхний край стены. Замерев на несколько мгновений и прислушиваясь к шуму за стеной, я не услышал никаких звуков. Подтянувшись, так, чтобы только глаза торчали, я осмотрелся по сторонам. Убедившись, что охрана еще не вернулась на свои посты, я аккуратно, стараясь не издать никаких шумов, быстро перелез через стену и шмякнулся об асфальт из-за шалящих нервишек, ведь у меня тупо не получилось сгруппироваться. К счастью, мое приземление оказалось тихим, но болезненным. Хорошо, что ничего не сломал или вывихнул при кривом приземлении и отделался, скорее всего, обычным синяком. Времени заниматься самобичеванием не было, так как нужно было срочно спрятаться. Осмотревшись по сторонам, рядом с зданием оказался мусорный бак, но он был слишком маленьким и скрыл бы меня только с одной стороны, а вот открытое окно на первом этаже, в котором проглядывалась пустая комната, мне показалось хорошим временным укрытием. Еще немного попыхтев, давая себе зарубку усиленно заняться своей физической формой после этой заварушки, я проник внутрь. Комната, в которой я оказался, была туалетом, с открытой дверью в какое-то неизвестное мне помещение. Замерев от страха, я прислушался к любым звукам, доносящимся из соседнего помещения, и ничего не услышав, заглянул в окно, а после в дверной проем. Фух, с облегчением выдохнул, понимая, что первая часть плана прошла успешно. Зайдя в соседнее помещение, моему взору предстала обычная полупустая комната с одним диванчиком и столом, возле которого стояло пару стульев и на стене висел телевизор. Видимо, эта комната предназначена для отдыха, в которой был выход в длинный коридор. Я хотел было и дальше осмотреться, но меня отвлек шум подъезжающих автомобилей. Прильнув к стене возле окна и аккуратно выглядывая, я увидел, что большая часть машин и людей собралась куда-то уезжать. Сук, хотел было выругаться, думая, что главарь банды смоется и без него, возможно, я не смогу найти брата, но взгляд наткнулся на интересную картину. Клеман с чемоданчиком в руках и тремя охранниками шли в здание, волоча какого-то человека, лицо которого не было видно из-за окровавленного мешка на голове, но телосложение этого пленника смахивало на женское. Спустя пару секунд я услышал звук открываемой двери, который перебили голоса вошедших. В коридор идти уже было не вариант, оставалось либо спрятаться в туалете, или вообще выбираться через него из здания, но последнее было чревато встречей с охранниками на улице. Поэтому я юркнул обратно в туалет и прикрыл дверь, оставив для себя маленькую щелку, чтобы можно было подглядывать и слушать разговоры бандитов. Ко мне быстро пришло осознание, что совсем скоро мне придется убивать. Хорошо на душе от этого не было, впрочем, как и плохо. Активировав защитную способность, я почувствовал, как кожа по всему телу твердеет и словно расширяется, получая еще один слой дополнительной защиты, нарастая, из-за чего бронежилет стал мне впритык. «Так, вы двое можете отдыхать, вы провели хорошую работу, а ты допроси эту сучку, где находится ее глава семьи». Из коридора раздался громкий и радостный голос Клыма, который разговаривал с тремя шестерками. Мужчины ничего не ответили своему боссу, или я попросту не услышал их ответ. До меня лишь донеслись приближенные шаги двух бандитов и женский отдаляющий стон. Но после громкого закрытия железной двери и включенного телевизора я перестал что-либо слышать из коридора. Прождав еще немного, я аккуратно заглянул в небольшую шелку комнаты отдыха, где первым увидел телевизор, по которому показывали баскетбольный матч, неизвестной мне команды, так как я не увлекался этим видом спорта. Просматривая остальную часть комнаты, я заметил оружие бандитов, которое лежало на столе рядом с бандитами, которые в приподнятом настроении развалились на диванчике и импульсивно общались по поводу матча. Понимая, что меня могут обнаружить в любой момент, когда этим двум имбецилам приспичит в туалет, я решил быстро разобраться с ними без лишнего шума. Тихонько открывая дверь, я вышел из туалета и пошел к дивану на корточках, держа в руке револьвер. Зайдя за спинку дивана, я поднялся во весь рост и свободной рукой резко схватил одного из бандитов в удушающий, а быстро отреагировавшего компаньона бандита, повернувшего голову в мою сторону, ударил рукояткой револьвера в висок, и он мгновенно обмяк, пока первый бандит брыкался в моем крепком захвате, пытаясь освободиться. Но у него ничего не получилось, и я спокойно его задушил обеими руками, уронив нас на пол. Убедившись, что никто ко мне не бежит, сломя голову из-за небольшого шума во время сопротивления задушенного бандита, я проверил пульс обоих и пришел к неприятным для себя выводам. Они оба мертвые, и тот, кто их убил, был я. У меня на мгновение задрожали руки и поджилки в ногах от осознания всей этой ситуации, но я быстро взял себя в руки и, ударив себя пару раз по щекам, настроился к предстоящей нелегкой операции по освобождению брата. Забрав один УЗИ и вытащив из второго магазин, я спрятал его вместе с револьвером за поясницей и выглянул в коридор. Там было несколько комнат, которые мне стоило бы проверить на наличие лишних противников, чтобы эти крысы не напали на меня сзади, когда я поднимусь на второй этаж. Тихо выйдя в коридор, постоянно оглядываясь по сторонам аккуратными и тихими шагами, я направился к первой комнате, держа в одной руке УЗИ, готовясь расстрелять всех живых в помещении. Подойдя к первой комнате и тихонечко открыв щель, я заглянул внутрь, но никого внутри не оказалось. Это оказалось обычное офисное помещение, скорее всего предназначенное для работы обычным работягам этой фирмы, так сказать, для легального бизнеса, чтобы не возникало никаких подозрений. Остальные два помещения оказались аналогичными и ничем не примечательными, в отличие от последней железной двери, которая, на мое удивление, спокойно открылась. Заглянув внутрь, моему взору предстала длинная лестница вниз с часто моргающим светом. Аккуратно и тихо спустившись вниз перед моими глазами, были три стальных двери, в одной из которых доносился тихий женский стон. Эта дверь была последней, и я решил зайти в нее последней, так как тут должен был быть как минимум один бандит. Зайдя в первую дверь, я увидел лишь аналогичную комнату отдыха, как на первом этаже, но внутри никого не было. Уже во второй комнате я заметил кучу окровавленных инструментов, а также парочку красных полотенец, повешенных на спинку измызганного кровью стула. Рядом за таким же стулом был связанный и избитый до крови мужчина. Зрелище было, мягко говоря, неприятным. Еще только увидев его, с замиранием сердца подумал, что это Герман, но, даже осмотрев хладное тело умершего мужчины и убедившись, что это не он, я остался напряжен. Сама мысль о подобных пытках над братом заставляла леденеть кровь в жилах. О чем-то похуже я просто боялся думать. Когда я вышел из пыточной в этот небольшой подземный коридорчик, вдруг послышался звук открываемой третьей двери, и оттуда вышел мужчина, который шокированно посмотрел на меня и на мое оружие в руках. «Ты кто нахрен такой?» Клыман не говорил мне о новеньких мясников. Держа в руках подобие тесака, мужчина с нотками агрессии заговорил со мной и медленно двинулся в мою сторону. «Я твой папка, сукин ты сын», — грозно сказал этому ублюдку в порыве гнева, так как этот ублюдок мог пытать моего брата этим самым тесаком. Этот амбал мгновенно рассвирепел из-за моих слов. Наверное, его это сильно задело, ну или его мать была шлюхой, которая любила ебаться со всеми подряд, и он не знает про своего настоящего отца. Быстро сблизившись со мной, он махнул тесаком сверху вниз, и я ловко поймал его руку в районе предплечья и еле-еле кинул эту махину через бедро, чуть не надорвав спину. Я никогда в жизни не умел делать такие броски, сам стиль был очень схож с дзюдо, которое мелькало по телевизору, когда я в детстве смотрел спорт вместе с братьями и отцом. Мужчина приземлился на спину, и мне удалось несколько раз ударить его в челюсть, пытаясь быстро вырубить, но бандит оказался крепышом, выдержав мои удары, и смог просунуть свои ноги к груди, оттолкнув меня таким образом в сторону дальней стены. Отлетев на пару метров и приземлившись на жопу, мне пришлось быстро подниматься и с перекатом уворачиваться от атаки бандита, который прыгнул на меня с ножом. Еле-еле увернувшись и чувствуя дикий адреналин, мне надоело рисковать своей жизнью в ближнем бою, и я тупо расстрелял этого громилу с помощью УЗИ, которое было закреплено все это время на ремешке. В ближней дистанции мне удалось всадить в него пуль так 10, отчего мужик мгновенно умер, шлепнувшись лицом в пол. Быстро отойдя от очередного убийства, я залетел в комнату как ошпаренный в поисках своего брата, но кроме стонущей от боли девушки с кляпом во рту в комнате больше никого не оказалось, отчего я сразу паник. Бросив пренебрежительный взгляд на девушку, которая смотрела на меня с надеждой и что-то мычала в кляп, я решил узнать у нее про брата. «Че ты стоишь? Давай быстрее развязывай и валим отсюда, пока не сбежалась охрана». Убрав кляп, я уже хотел заговорить с девушкой, но она меня опередила и что-то сказала в грубой интонации, похожей на русский язык. «Боже, почему отец нанял именно тебя? Ты тугодум или как? Я тебя не понимаю». После еще парочки фраз я все попытался до нее донести фразы и жестами, что ни черта не знаю ее язык. «Имбецил, что ли? Ну тогда я тебе скажу на английском, придурок. Развязывай меня быстрее и валим отсюда, пока не прибежали охранники. Где отец только таких наемников находит? Просто ужас». На чистом английском без акцента выдала девушка, отчего я даже прифигел. При этом еще и обзывается, хотя я хотел ее спасти, сейчас даже не знаю, стоит ли оно того. «Вообще-то, я пришел не за тобой, так что будь добра, скажи мне, видела ли ты брюнета, похожего на меня?» Спокойно заговорил с блондинкой, смотря в ее голубые глаза, присев на корточки возле нее. «В смысле не за мной? Какого черта ты тогда?» Быстро закрыл рукой рот девушке, не дав ей договорить и показав пальчиком тихо, на что у нее испуганно забегали глаза, и она стала прислушиваться к шуму. Спустя пару секунд я убрал от ее рта руку и хотела бы уже вновь задать «интересуешь меня» вопрос, Но она заговорила первой, отчего меня начинало постепенно бесить. «Ты кого-то услышал?» — шепотом спросила блондинка. «Нет, просто наслаждаюсь тишиной и жду твоего ответа на мой вопрос», — ответил, чувствуя подступающую ярость и встав начал искать какие-нибудь медикаменты, иначе эта болтливая девушка может двинуть кони. «Вот козел, развяжи меня быстро!» Брыкаясь на стуле, импульсивно выкрикнула блондинка, и я на секунду замер, прислушиваясь к звукам. Ничего не услышав, я нашел небольшой ящик с медикаментами и, открыв его, охренел от количества лекарства в нем. Никого кроме меня в этой комнате больше не было, а остальное я не видела. Потеряв весь пыл, разочарованно заговорила блондинка, прожигая меня взглядом, пока я набирал два шприца с нужными медикаментами. Я ей ничего не ответил и, набрав шприцы, подошел и молча один за другим вколол лекарства. «Что ты вколол? Теперь твоя жопа отмерзнет только через пару часов, и ты не помрешь от потер крови», — безэмоционально ответил девушке, начиная развязывать ноги, привязанные к стулу. «А теперь слушай внимательно. Я сегодня добрый, да и мордашка у тебя симпатичная, но я пришел не по твою душу. Поэтому, сейчас я тебя освобожу и сопровожу до туалета, через окно которого ты сможешь сбежать, но тебе придется там подождать до условного знака, ясно?» Быстро выдал все как на духу, стараясь не смотреть на блондинку, раздумывая о судьбе брата. «Мои моральные принципы не позволят бросить эту девушку здесь, ведь она не сделала мне ничего плохого, да и ее грубое отношение можно понять». «Да, а ты что будешь делать?» — заинтересованно спросила блондинка, пока я стоял сзади нее и освобождал ей руки. «Неважно, следуй за мной и веди себя тихо». Взяв в руки УЗИ и передернув затвор для проверки работоспособности автомата, я медленно вышел из комнаты, прислушиваясь к любым шумам, но все оказалось тихо, и, дойдя до конца небольшого коридорчика, быстро взглянул на лестницу. Никого не увидев, продолжил подниматься, пока блондинка следовала за мной. Тихонько приоткрыв стальную дверцу и выглянув в коридор первого этажа, я никого не увидел и спокойно вышел на первый этаж вместе с пленницей. Аккуратно ступая по полу и прислушиваясь к звукам, до меня донеслись приглушенные разговоры со второго этажа, и, остановившись возле комнаты отдыха, я указал девушке вход в туалет и, вытащив револьвер, отдал его на всякий случай, на что девушка с благодарностью кивнула, странно смотря мне в глаза. Пожав плечами, на этот странный взгляд я перестал обращать на нее внимание и стал подниматься на второй этаж. Мои шаги были бесшумные, поэтому бандиты продолжили разговаривать, веря в безопасность их обители. Уже поднявшись на этаж, моему взору предстала открытая нараспашку комната, где два бандита пересчитывали и складывали деньги в целлофановые пакеты. «Эй, Марти, вы чего там так дол?» Один из бандитов, как раз повернувшийся к лестнице, резко замер. «Какого?» Закончить фразу я ему не дал, сразу же открыв пальбу из-за трофейного оружия, отстреляв всю оставшуюся обойму и спешно перезаряжая УЗИ. Заградительный огонь просто смел этих бандитов, а учитывая, что я целился им чуть выше туловища, то зрелище было не из приятных. Видя скапливающуюся лужу крови под двумя дырявыми бандитами и слыша предсмертные хрипы, я собирался зайти в комнату, чтобы перегруппироваться и проверить ее на наличие брата, но по мне начали стрелять, как только я оказался в коридоре. «Сука, ты кто, нахуй такой? Блять, сдохни!» Получив несколько пуль в плечо, которые сильно обожгли мою защитную кожу, я кувырком залетел в комнату, стреляя в полете по бандитам в коридоре, и, упав на уже мертвые тела, прицелившись к двери, стал ждать, врыв шестерок Клымана. Прождав пары секунд, коря себя за свою невнимательность и спешку, я быстро поднялся на ноги и, спрятавшись за стену, быстро проверил коридор с обеих сторон. В коридоре в нерешительности стояло 5-7 бандитов с оружием, попрятавшись за ближайшими интерьерами мебели в поисках укрытия, которые тут же открыли по мне огонь, как только увидели высовывающуюся голову. «Кто тебя нанял?» «Этот ублюдок Манф», — заговорил Клыман и тут же заткнулся, когда я высунул руку с УЗИ и вслепую расстрелял левую часть коридора, ориентируясь по звуку голоса этого ублюдка. Мне удалось расстрелять половину обоймы, когда в меня начали стрелять с правой стороны, и, быстро спрятав обратно руку, я начал судорожно размышлять, как мне выйти из этой тупиковой и опасной ситуации. «Сдохни, тварь!» — послышался голос из коридора, и к моим ногам упала, мать его, граната, которую я мгновенно пнул обратно в правый коридор в шоке и страхе, где через пару секунд произошел оглушающий взрыв. Частично оглушенный от взрыва и наполненный под завязку адреналином, который ударил мне в голову, я вышел в коридор и повернулся в левую сторону. Мне очень повезло, так как из-за взрыва все эти бандиты были немного контужены и не вплотную прятались за своими укрытиями. Заприметив самого ближнего бандита возле стены с небольшим выступом, который частично защищал мужчину, я открыл по нему огонь и быстро его убил, двигая прицелом дальше, найдя свою следующую жертву, которая валялась на полу, прикрывая уши от взрыва. Меня неожиданно подстрелили сзади. Два выстрела попали в спину, отчего рука непроизвольно дернулась, сбив прицел, и мне удалось лишь ранить валяющегося мужчину, истратив все оставшиеся патроны, сбегая на лестницу и спотыкаясь на второй ступеньке, кувырками спускаясь вниз, смачно ударяясь раненой спиной об стену полуэтажа. Билли, бегом за ним. Быстро поднявшись, до меня донесли слова Клемана, и я бегом спустился на первый этаж. Оказавшись внизу, я чувствовал сильную тошноту и головокружение, через которые едва слышал шум, доносившийся с улицы. Понимая, что подкрепление моих противников уже дышит мне в спину, в особенности выживших со второго этажа, я решил сбежать в подвал, где находился труп неосмотренного мною бандита и куча колющих, режущих инструментов. «Умри, ублюдок!» Но ебучий Билли оказался быстрее и всадил мне в спину еще несколько патронов, от которых я упал на колени возле открытой железной двери, куда спешно и спрятался. До меня сразу же донесли негромкие из-за моего состояния звуки бежащих туфлей, и как только бандит беспечно дернул за дверь, пытаясь ее открыть до конца, он словил от меня правый хук в нос, от чего, потерявшись, немного отошел назад, но все же устоял на ногах. Еще раз сблизившись и схватившись за его оружие, я попытался отнять его, но этот мужик оказался гораздо сильнее меня, или же я попросту начал уставать из-за активированной способности. Поэтому этот хер, резко дернув оружие на себя, подтолкнул меня ближе и сходу с головы ударил меня в нос, отчего я поплыл и уже думал отключусь от дикой вертушки в голове, но все же каким-то чудом смог удержаться за оружие и ударил его с колена по яйцам. В этот момент, когда я ловил дикий приход, чувствуя подступающую рвоту, а мужик загнулся от боли в яйцах, входная дверь с улицы резко открылась, и на нас в шоке уставилось около 5 бандитов. Увидев поднимающееся многочисленное оружие на меня, я сжал руку мужика и, удерживая УЗИ в направлении бандитов, открыл огонь, расстреляв таким образом около 3 прямо на входе, где они сразу же слегли. Я бы убил всех 5, да только мужик пришел в себя, просто попер на меня напролом, словно бык, и столкнул нас с лестницы. Покувыркавшись до самого низа, смачно ударяясь об ступеньки, мы вывались в коридор и попытались сразу же подняться, словно 2 алкаша. Понимая, что сходу на ноги не могу встать, я решил начинать подниматься с колен, и тут мой желудок не выдержал, смачно блеванув на пол под ноги вставшего бандита, который, сделав шажок, чтобы добить меня, поскользнулся и приложился головой об бетон. Поднявшись, опираясь о стену и смотря на бездвижное тело бандита, я хотел поднять УЗИ, которое валялось возле мужика, и перезарядить его, но уличная охрана вмешалась и начала стрелять с первого этажа, отчего мне пришлось забыть про оружие, прыгая вперед к первой комнате. Благо было большое расстояние, и эти мазилы ни разу по мне не попали, иначе я б, наверное, остался бы совсем без сил. Вот, ах, ублюдки, ув, загнали как крысу. Поднявшись и зайдя в первую комнату, идя к инструментам, проворчал уставшим голосом с сильной отдышкой. Подойдя к столу передо мной, предстали разнообразные инструменты, больше половины из которых мне ни хрена не поможет. Пока я подбирал подходящее оружие для предстоящей резни, сверху послышался громкий разговор бандитов. «Ты убил его, чит? Не знаю. Сейчас же убейте эту тварь, ленивые ублюдки, иначе я вам головы поотрываю!» — громко крикнул Клеман из непонятного места, явно не находясь со спускающимися шестерками. Столь явная агрессия в мою сторону заставила поторопиться с выбором, и, прихватив около 10 режущих инструментов с одной здоровенной листовой пилой, я покинул первую комнату, закрыв дверь, и спрятался во второй, ожидая бандитов. Они спустили быстро и даже не проверили своего напарника, устремившись в первую комнату, махом выбили дверь и стали стрелять по всей комнате. Это был для меня сигнал, и, вылетев из комнаты как ошпаренный, держа в руках 2 разных скальпеля, я швырнул их в ближнего бандита, ни разу не попав, и побежал на них, вытаскивая остальные режущие инструменты. Эти громилы моментально повернулись на меня после моего броска и открыли огонь, да только из их УЗИ вылетело максимум 10 пуль, 4 из которых попали по мне, сильно обжигая грудь. «А-а, ублюдок!» За это время мне удалось кинуть еще один скальпель и нож, который воткнулся в ногу переднего бандита, и, подпрыгнув после этого действия, я замахнулся пилой, пытаясь засадить ее в голову мужчины, только он защитился узишкой и оттолкнул меня к стене. Второй в это время сблизился и попытался меня после удара об стену оглушить прикладом от оружия, но я, увернувшись, воткнул ему в бок последний скальпель. И охреневшего от этого ранения бандит тут же получил удар в висок освободившейся рукой и залетел в комнату кубарем. Первый бандит к этому времени вытащил нож и напал с ним на меня, но я ловко уклонялся от размашистых ударов вплоть до конца коридора. Уперевшись об стену, я быстро оттолкнулся от нее при помощи одной ноги и напрыгнул на мужика, где в партере ловко выкрутил ему руку и, взяв ее на болевой, сломал. «А-а-а, чит, где ты тво?» — начал визжать как резанный мужик, но договорить он не смог, ведь от удара ножом в сердце тот мгновенно умер. Глава 10. Вытащив из трупа окровавленный нож, я посмотрел в сторону чита, который стоял в проеме двери, смачно матерясь, нервно перезаряжал свое УЗИ, одной рукой придерживаясь за раненый бок. Подбросив нож и поймав его за острие лезвия, я швырнул его в бандита, а затем рванул в его сторону. Нож попал в плечо мужчины, отчего тот слегка дернулся, отчего вместо того, чтобы вставить новый магазин, он лишь чиркнул им по корпусу пистолета-пулемета. Заорав от боли, мужик продолжил спешно перезаряжать УЗИ уже двумя руками, потеряв столь важную в данной ситуации концентрацию. Казалось, забыв обо всем, он с радостной улыбкой передернул затвор своего оружия и уже начал в предвкушении поворачивать голову в мою сторону, когда я влетел в него с двух ног, сильно приложив его об косяк двери. Выронив УЗИ от неожиданности, он с каким-то неверием уставился на меня, но мне было не до его рожи. Приземлившись на спину, я заметил выпавшее из его рук оружие, которое упало возле меня. Ловко подхватил его одной рукой, направил в сторону бандита, а после всадил несколько патронов в его голову. Продолжая валяться на спине, я тут же навел оружие в сторону дверного проема, откуда в любую секунду могли спуститься новые противники. Прождав пару секунд, вслушиваясь в шаги возможных врагов, я смог немного отдышаться после утомительного боя. Откинув труп чита, я аккуратно поднялся, не переставая держать на мушке дверной проем. Черт, как же легко забирать чужие жизни, одно движение пальца, и чей-то сын сегодня не вернется домой. Подумал, посмотрев на трупы от устроенной мною бойни, неожиданно понимая, что я ничего не чувствую, никаких эмоций раскаяния или чего-то подобного, что было очень странно. Вытерев рукавом капли крови, я медленно пошел по коридору в сторону лестницы, прислушиваясь к любому шуму. Под металлический запах крови, перемешанный с пороховыми газами, меня никак не отпускало чувство сюрреализма от происходящего. Сначала тот сон с битвой против темного силуэта и мое первое убийство. Потом появление сломанной системы и осколков чужих воспоминаний, под давлением которых я, кажется, стал меняться в лучшую или худшую сторону, неизвестно. А сейчас я, словно какой-то самоуверенный игрок, используя бонусы системы, рванул в логово местного босса и устроил кровавое побоище. С такими мыслями в голове я добрался до лестницы, где, прижавшись к стене, быстро заглянул наверх. Никого не заметив, я упер приклад УЗИ к плечу, нацелил оружие в сторону двери второго этажа, стал медленно подниматься наверх. Все мое тело ныло от боли и хотело отдыха, но сначала надо было завершить зачистку и вызволить брата, а потом уже можно будет разобраться с травмами и отдыхом, благо никакого кровоизлияния не чувствую, а значит, раны несерьезные. «Вы его убили?» — послышался приглушенный голос Клымана откуда-то со второго этажа, когда я почти поднялся наверх, но никто ему не ответил, ведь я всех убил. «Вы двое, идите, проверьте первый этаж», — нервно сказал этот придурок, так и не дождавшись ответа своих подчиненных. Спустя небольшой промежуток времени я услышал звуки приближающихся ко мне шагов. Да, как они вообще дожили до этого момента? Мысленно воскликнул из-за действий двух бандитов, которые беспечно выбежали с лестницы, даже не осматриваясь, за что получили свинца. Я уже несколько расслабился и хотел пойти к Клыману, чтобы разузнать про брата, как неожиданно сзади раздались звуки выстрелов. Упав с дикой болью в области лопаток, я быстро принял решение прикинуться трупом. Несмотря на шум в голове и отвлекающие болезненные ощущения в спине, я смог расслышать топот сапог, врывающихся в помещение людей. «Мы грохнули его, босс!» — с весельем в голосе крикнул один из вошедших, пока его товарищи восклицали от увиденной мясорубки. «Черт, этот ублюдок убил Кенни, а он мне 500 торчал!» — с грустью в голосе сказал второй бандит, что-то делая с трупом около входа. «Они что, своих же мародерит?» — «Жесть, это сколько копам придется отдать, чтобы они закрыли глаза на эту бойню», — воскликнул третий бандит, когда я, резко перевернувшись на спину, расстрелял весь магазин по всем троим бандитам. Двое из них сразу умерли, но третий, придерживаясь за горло с кровавой пеной у рта, стал медленно оседать на пол, прижавшись к стене. Поднявшись на ноги, я подошел к мужчине и, присев возле него, взял с его пояса небольшой нож, чтобы его добить, но тот, резко схватив меня за руку, стал сопротивляться. Не ожидая такой прыти, я стал наблюдать медленную кончину бандита, который в конечном итоге с гримасой полной боли захлебнулся в собственной крови. Что ж, его выбор. Взяв с трупа еще один магазин и перезарядив УЗИ, спокойным шагом направился к лестнице, надеясь, что теперь никто не помешает мне добраться до ублюдка. «Сука, да почему ты не сдохнешь, тварь?» — гневно выкрикнул Клыман, когда я поднялся на один пролет. Он открыл по мне огонь из пистолета, отчего мне пришлось спешно отступать назад, спускаясь вниз. «Черт!» — я смачно выругался от чувства близкой смерти, заметив оружие этого придурка. Это оказался здоровенный никелированный магнум, отчего по мне прошелся табун мурашек. Мне явно повезло, что этот идиот мазила. Одного выстрела из такой дуры хватит, чтобы моя голова лопнула, как арбуз, или оторвать мне конечность. А в описании купленной способности явно ничего не говорилось о противостоянии подобного рода пушкам. «Ублюдок!» — огорченно выкрикнул Клыман, так ни разу не попав по мне. Не зная, что делать дальше, я стал судорожно размышлять, как мне попасть на второй этаж, ведь с такой позиции атаковать его просто самоубийство. Но мне не пришлось напрягаться, ведь он сам спустился на пролет, чтобы снова выстрелить по мне, но в очередной раз промахнулся. Из-за выстрела его руку сильно отбросило, отводя ствол в сторону, а все из-за того, что этот идиот стрелял, словно герой какого-то романа, а не по-умному, крепко держа мощный ствол двумя руками. Почувствовав, что лучше шанса может не возникнуть, побежал прямо на Клымана, маневрируя влево и вправо, пока тот пытался сделать еще один выстрел, что ему в итоге удалось, когда я приблизился к нему вплотную, зацепив мне плечо, которое защитила двойная защита в виде способностей бронежилета. Он получил от меня сильный удар в солнечное сплетение, а после я схватил его голову и, сильно надавив на нее, прижимая к полу, добил этого придурка мощным ударом с колена в нос, отчего тот отлетел к стене и сполз вниз, оставаясь в сознании. Придерживая одной рукой больное плечо, я наступил на руку Клымана, в которой находился магнум, а как только он завизжал и разжал руку от боли, то сразу же отбросил ногой в сторону, возвращая затем ее обратно, тем самым вызывая еще один вскрик боли. «Стой, стой, давай договоримся, если тебе нужны день», — скуля заговорил Клыман, пытаясь убрать мою ногу со своей руки. «Заткнись, ублюдок», — гневно кричу, нанося три последовательных удара по лицу. «Где мой брат, тварь?» — злобно спрашиваю, смотря на сломанный нос бандита, после того, как немного спустил пар. «Кха-тьфу, что?» — с растерянностью в голосе спросил Клыман, сплюнув кровь и зубы из разбитого рта. «Каха, сука, какой брат?» — прокряхтев, он задал следующий вопрос, смотря на меня с недоумением. «Отвечай, где Герман, мразь, иначе все мозги вышибу», — прорычал в лицо Клымана, после того, как нанес еще несколько ударов по голове, держа его за волосы. Наконец-то добравшись до причины всех проблем, я не мог сдержать свою ярость, поэтому вымещал всю злобу на ублюдке, посмевшем похитить брата. Он, конечно, попытался вначале дать хоть какой-то отпор, но сильный удар ноги в солнечное сплетение сильно подкосил его и так малые возможности, а после он стал совсем легкой добычей. «Отвечай, кха, это из-за этого уебка», — злобно ответил Клыман, уставившись на меня с убийственной яростью. «Ты порешал моих людей только из-за того, что мы просто припугнули твоего брата. Да ты ебаный псих, ты знаешь, на кого я работаю», — продолжил кричать Клыман, пока я доставал нож, так как у меня уже, откровенно говоря, начала болеть рука от всех этих ударов. На Кингха, мерзко улыбнувшись, он хотел что-то сказать, но я схватил его за нижнюю челюсть и, раскрыв ему рот, быстрым и точным движением разрезал левую щеку пополам. Он сразу же вырвался из моей хватки и громко заорал, пытаясь уползти, вытянув одну руку в сторону лестницы, придерживая другой рукой свою окровавленную пасть. После содеянного меня словно переключило, а все испытываемые мною эмоции приглушились, оставляя лишь спокойствие и умиротворение. «Так, брат, не у тебя?» – спокойно спросил Клымана, на что тот покачал головой. «А ты точно не врешь?» – продолжил спрашивать и, все еще ничего не чувствуя, со всей силы пнул Клымана по ребрам. Ударившись об стену, он посмотрел на меня со страхом в глазах и вновь покачал головой, закрывая свой окровавленный рот. «Не знаю, что на меня в этот момент нашло, но дальше я как будто потерял контроль над собой. Чё ты такой серьезный? Ну же, улыбнись своей ослепительной улыбкой». «Ахахаха», — проговорил Клыману, широко улыбаясь, схватив его за ухо и, не получив ответа, резко дернул за него, частично его оторвав. «А-а-а-а-а-а», — закричал в агонии Клыман, пока я недоуменно рассматривал кусочек уха, осознав, быстро выкинул его. «Эй, отвечай», — безэмоциональным голосом обращаюсь к нему, после того, как заткнул его крик еще несколькими ударами по почкам. Мне было глубоко пофиг на страдания какого-то бандита, поэтому я приподнял его и бросил на ступеньки для будущей пытки, об которой он смачно ударился спиной и закряхтел. «Где мой брат?» — громко крикнул и для острастки нанес еще несколько режущих ударов ножом по внутренней части его бедер, а после несколько раз легонечко ударил по паху, намекая о кастрации. «Нижаю, твава!» — промямлил еще недавно гордый и влиятельный бандит, который превратился в мычащую и дрожащую, окровавленную, загнанную пугливую крысу. «Уф-пуфи виня, завери Феньки и Фофор, вальфани уфифы, отпусти меня, забери деньги и товар, только не убивай, поздно». Даже если он и его бандиты никак не причастны к пропаже Германа, я все равно не собирался отпускать их, ведь их действия напрямую угрожали благополучию моей семьи. Тем более он теперь знает, кто я, он явно не оставит меня безнаказанным, из-за чего контрольный в голову лишь довершил дело. Застрелив его, меня отпустило, возвращая из того непонятного состояния, и все мои эмоции вернулись, заставляя невольно отшатнуться от трупа. Что это было сейчас, не знаю, но это было очень страшно, ведь я действовал, словно на инстинктах, которые подсказывали всевозможные способы получения информации от человека. Не припоминаю что-то я за собой такого. Отложив эту ситуацию в ящик, предназначенный для моих будущих размышлений, я поднялся на второй этаж и выглянул в окно, чтобы проверить ситуацию на улице и узнать, есть ли еще бандиты на территории. Когда я подошел, то до меня донеслись звуки выстрелов и крики со стороны улицы. Желая узнать, что происходит, я посмотрел в окно. «Ох, ё!» — воскликнул от неожиданности. Все явно пошло не так, как я себе представлял. Мало того, что проникновение со спасением превратилось в бойню, так еще и на звуки выстрелов подоспела полиция. Оцепив склад, полицейские начали вести стрельбу по вооруженным бандитам, отвлекая тем самым их от штурма здания. Оторвавшись от окна, я стал думать, что делать. Нужно отсюда убираться, пока копы не додавили остатки местных, иначе меня арестуют или убьют во время штурма здания. Но сначала нужно проверить все помещения и убедиться, что брата точно здесь нету. Осмотрев первые два кабинета возле окна и ничего там не найдя, я зашел в комнату, где бандиты отсчитывали деньги. Кроме разбросанных по всей комнате банкнот, в дальнем углу помещения лежали аккуратно сложенные черные сумки. Они были небольшими и удобными для переноски в одной руке и ремешками на плечо. Заглянув в ту, которая была открыта, я не смог сдержаться и присвистнул. Она была плотно набита деньгами, сложенными брикетами внутри. «Черт, сколько же тут кэша!» – мысленно восклицаю. Неожиданно для меня и несмотря на критическую ситуацию, во мне разыгралась алчность, из-за которой я хотел забрать это все себе и забыть уже, наконец, о финансовых проблемах. Быстро заглянув в последние комнаты и удостоверившись, что брата здесь нет, я вернулся к черным сумкам. Всего их было 10, и если они все полны зелени, то я даже не представляю, сколько тут денег. Впрочем, рациональности я не терял, понимая, что нагрузившись ими, мне никак не уйти от копов. Поэтому, скрипя сердцем, решил не жадничать и взял лишь две. По весу они оказались не сильно тяжелыми, поэтому у меня не должно возникнуть трудностей, чтобы с ними сбежать. Подобрав на обратном пути магнум и отложив его в карман брюк, чтобы не мешал, я быстро перезарядил УЗИ, оставляя его в одной руке. Проверив, что все на месте, я уже хотел было спускаться, как заметил дым, валивший со стороны первого этажа. «Черт, черт!» – паникующе заговорил, прикусывая палец. Я не был готов к такому повороту событий, но быстро пришел в себя, вспомнив отрывок с памятью, где я совершаю прыжок со второго этажа и благополучно приземляюсь с перекатом. Блять, осознав, что мне предстоит сделать, я не смог удержаться, чтобы не заматериться. Вернувшись в одну из комнат, которая выходила прямо к забору, я выглянул в окно. На улице все еще звучали выстрелы, но канонада со стороны бандитов быстро теряла интенсивность, в то время как издалека слышался вой сирен, а значит, подмога полицейских уже близко и скорее всего это был спецназ. Оттолкнувшись, я прыгнул в сторону забора, лишь в последний момент осознавая, что не достаю. Бонг, с глухим звуком врезаюсь в металлический лист ограждения и каким-то чудом умудряюсь удержаться одной рукой за его край, только из-за этого мое УЗИ с громким лязгом улетело куда-то в темноту. Схватившись обеими руками и кое-как подтянувшись, я мысленно проклял свою жадность, так как был свято уверен, что именно из-за сумок мне пришлось поцеловаться с забором. Я точно слышал хруст, надеюсь, это были не мои кости. «Стоять!» — громко крикнул непонятно откуда появившийся полицейский, осветив меня ярким лучом света своего фонаря. «Немедленно подними руки!» «А ты-то откуда тут?» Возмущенно обращаюсь к мужику, прикрывая лицо рукой, пытаясь разглядеть молодого полицейского, что сейчас держал меня на мушке. «Молчать!» — нервно произнес парень. «Эх, давай ты сделаешь вид, что меня не было!» С надеждой в голосе спросил его, так как сдаваться копам я не собирался. «Вот еще, ну-ка руки вверх!» Я сказал. «Стой!» Не желая больше с ним церемониться, делаю несколько быстрых шагов в разные стороны, уходя от двух выстрелов, а затем, не обращая внимания на еще несколько попаданий в плечо, сбиваю полицейского с ног и бегу дальше. Уверен, из-за звуков выстрелов сейчас сюда сбегутся все свободные в округе копы, из-за чего скрыться будет в разы тяжелее. Не обращая внимания на окрики и свист пуль, я быстро побежал в уже знакомую мне подворотню, примерно прикидывая свой дальнейший путь. Впрочем, спустя десяток минут петляний среди портовых зданий, я понял, что мне удалось оторваться от погони, как вдруг у меня зазвонил телефон. Увидев на экране слово «мама», я попытался быстро успокоиться и принял вызов. «Алло», как можно спокойнее произношу в трубку. «Ты меня потеряла? А как вы думаете, молодой человек?» Грозно воскликнули на другой стороне. «Наверное, это...» Попытался что-то придумать, но в голову мне ничего не приходило. «Я скоро приду, не беспокойся. Уж я надеюсь, а то мы с твоими братьями уже начали волноваться за тебя», — неожиданно сказала мама, отчего я замер в шоке. «Стой, с братьями, Герман дома», — взволнованно перебил ее, впившись рукой в трубку. «Да, вот только пришел», — увлеченно стала рассказывать мама, но я ее уже не слушал. Мысленно закричал, понимая идиотизм всей ситуации. «Все, сука, было зря. Бабасики, ну хоть вы со мной», — кидаю взгляд через плечо на свой утешительный приз. Неожиданно, в этот момент около меня резко затормозила затонированная тачка. Я было уже напрягся, думая, что это могут быть копы или сбежавшие бандиты, и хотел сбросить мамин вызов, тайно выхватывая свободной рукой магнум и уже готовясь стрелять. Но это оказалась спасенная мной девушка, которая, открыв дверь, лишь молча уставилась на меня, недвусмысленно намекая сесть в машину. «Ты меня слушаешь?» — напомнила о себе мама, когда я уже сел в автомобиль и мы резко тронулись в неизвестном направлении. «Ты через сколько будешь?» «Минут через 30. «Пойдет», — нервно отвечаю, разглядывая явно украденную тачку. «Хм, давай быстрей, а то мальчики тебе ничего не оставят», — возмущенно сказала мама. «Да, обещаю, скоро буду», — тихо пробурчал, начиная сгорать со стыда, стараясь не смотреть в сторону водительского сиденья, откуда последние несколько мгновений до меня то и дело доносились насмешливые хмыки. «Вот и хорошо, малыш Зиги», — донося ехидный голос из динамика телефона, после чего мама бросила трубку. В машине была гробовая тишина. Я уже было думал, пронесло, и девушка за рулем ничего не услышала, как вдруг всю кабину огласил заливистый женский смех. «Ахаха, малыш Зиги, ой, не могу», — сквозь смех заговорила девушка, пока я с мертвецки бледным выражением лица повернулся, чтобы увидеть, как она, прижавшись к рулю, заливисто смеется, не забыв при этом сбавить скорость. «Хи-хи, а мама знает, чем ты по ночам занимаешься?» Немного успокоившись, она вновь заговорила. Я уже хотел ответить, что это не ее ума дело, девушка вновь заговорила. «Молчи», — резко запротестовала она, увидев мой открывающийся рот, стирая брызнувшие из глаз слезы иначе ешь и описайся со смеху. Ахаха, хаем, описайся, заинтересованно спросил, чем вызвал очередной приступ смеха со стороны девушки, отчего той пришлось остановить машину, чтобы отсмеяться. Видимо, у нее отходняк. Впрочем, неудивительно, учитывая, где и в каком состоянии я ее нашел. Катрин, взволнованно представилась водительница, перестав смеяться, и не убирая улыбку с лица, протянула в мою сторону руку, но увидев, что я не спешу отвечать взаимностью, нахмурилась и оглядела себя, а потом и меня. «Что, ты сам в крови и грязи, не надо тут из себя барышню строить?» «Не, я не из-за этого», — поспешил разрешить недоразумение. «Просто, тебе нормально вообще, я же там людей убивал». Зигмунд все же представился, пожав ей руку, а после начал снимать броню, так как боль в теле становилась просто невыносимой. «Эф-эф, малыш Зиги», — Катрин насмешливо ответила, вернув взгляд на дорогу и вдавливая педаль газа. «Будь моя воля, то я бы с удовольствием оторвала им всем яйца, а потом заставила их сожрать на глазах друг у друга». Жестоко, нервно прокомментировал, делая галочку у себя в голове, что надо валить от этой сумасшедшей подальше. «Ну, я же не совсем конченая», — расслабленно сказала девушка, махнув рукой. «Так и быть, дала бы им их хозяйство под соусом барбекю. Страшная женщина. Ну, нахер, я сваливаю. Останови здесь», — спокойным голосом обращаюсь к Катрин, указывая на неосвещенный переулок, попавшийся весьма удачно, ведь от него до дома было всего десяток минут. «Что? Почему? Тебе нужна медицинская помощь», — взволнованно ответила девушка, попытавшись меня отговорить, указывая на многочисленные ссадины и кровоподтеки, чтобы были видно после того, как я избавился от верхней одежды. «У моего отца целый штат врачей, они быстро тебя подлатают». «Спасибо, но не нужно, пожалуйста, останови машину». Катрин больше ничего не сказала, лишь молча остановила машину. Когда я выходил, она посмотрела на меня странным взглядом. Непонятно, то ли полным сожаления, то ли нерешительности, словно она что-то хочет сделать, но не уверена, получится у нее или нет. Короче говоря, взгляд у нее был страшный, отчего у меня по спине пробежал табун мурашек. Скомканно попрощавшись, я скрылся в переулке, провожаемый звуком удаляющейся машины. Пройдя дальше по переулку, я отыскал одно интересное место за мусорным баком. Туда я сложил обе сумки и задвинул бак обратно. Этот переулок никогда не был популярным, а мусор вывозит лишь раз в месяц, поэтому за один день с сумками ничего не произойдет. «Да», — сказал вслух расстроенно, увидев повреждения по всему телу, когда стал осматривать себя, облокотившись об стену. Пока бежал от полиции, поврежденная верхняя часть кожи, появившаяся от способности, успела осыпаться, открывая вид на огромные синяки по всему телу. А что творится на спине, неизвестно, скорее всего, там один большой синяк, который болит от каждого движения. Пока я был под адреналином, все эти повреждения на теле не ощущались, но стоило мне успокоиться и оказаться в безопасности, как тело, словно одревенело, из-за постоянной тупой боли. Еще немного посипев от боли, я начал оголяться полностью. Скинув с себя все, кроме трусов и мобильного, быстро открыл систему и начал искать повседневную одежду. Забив нужные параметры, я купил себе все необходимое. Вся одежда была черного цвета и мешковатой формы. Переодевшись и собрав свои старые пожитки, я быстро продал их системе, почти толком ничего не получив взамен. Магнум тоже продал, если надо потом куплю, сейчас его наличие лишь навредит мне. Глава 11. Добравшись до дома, меня встретила редкая семейная идиллия. Все члены семьи сидели в гостиной и смотрели какой-то сериал, дружно разговаривая между собой. «Мам, я дома», — усталым голосом сказал, остановившись возле двери в гостиную, на что матушка обернулась и серьезным взглядом окинула меня сверху вниз, пока братья делали вид, что внимательно смотрят сериал, а не подслушивают наш разговор. «Ну и где вы бродите, молодой человек? Ужин давным-давно остыл», — серьезным голосом сказала мама. «Да чет заработался и не заметил, как уже стемнело», — стал нагло и неумело врать матери, пристально смотря на Германа в надежде, что этот засранец ничего не ляпнет. «Еще на байке колесо пробил, в общем, как-то так», неловко развожу руками в стороны. Мать, тяжело вздохнув, изменила свой строгий взгляд на полный материнской заботы и предложила погреть мне еду, но я быстро отказался, так как были риски, что она может заметить раны на моем теле. Сказав, что мне уже не 10 лет и могу сам погреть себе еду, Я тут же ретировался на кухню, где меня ждало вкусное и жаркое. Быстро поужинав, мне не терпелось пойти и поговорить с братом, но так как сейчас все были вместе и смотрели сериал, я отложил разговор на потом и ушел в свою комнату отдыхать. Плюхнувшись на кровать, я невольно застонал в подушку. Тело ужасно ломило, из-за чего приходилось прикладывать немало усилий, чтобы не подавать виду. Устроившись поудобнее, я стал размышлять о сегодняшнем дне. Разумеется, почти все мои мысли были о сегодняшней заварушке. Я совру, если скажу, что мне не понравилось то чувство превосходства, получаемое от обладания чем-то запредельным, недоступным другим, которое мне досталось благодаря системе. Причем силы, которые у меня сейчас есть, это не предел возможностей системы. Нужно лишь наладить способ заработка материи, и мне удастся стать самым могущественным героем в мире. Возможно, я даже смогу лично познакомиться с такими героями, как Человек-паук и Тони Старк. Нет, я уверен, что смогу с ними познакомиться и даже превзойти их в будущем. ТЦ, опять эти навязчивые идеи. Мысленно проворчал, возвращаясь из детских грез о неминуемом вселенском могуществе, невиданных богатствах и невероятном успехе среди дам. Вот в этом-то и вся проблема. После появления системы меня стали периодически посещать такие мысли и желания. И ладно бы, это еще можно было списать на какие-нибудь проклюнувшиеся амбиции или короткий период жизни в не самых сладких условиях, наталкивающие на стремление к большему, но это не так. Сегодня во время бойни я как будто потерял контроль над своими эмоциями, словно в очередной раз поддался видениям шикарной жизни, но с одним отличием, что я стал агрессивней, расчетливей, словно хищник, стремящийся выследить свою добычу. Я не знаю, что именно со мной происходит, но с этим нужно что-то делать. Только что, надо поискать информацию в интернете про всякие психологические проблемы и раздвоение личности. Вдруг тот мужчина все же смог пробраться в мой разум. Или все куда проще, но оттого и страшнее. Те обрывки воспоминания изменили меня, и я лишь только начинаю замечать, что стал совершенно другим человеком. Черт, мысленно чертыхнувшись, я постарался отогнать панические мысли, чувствуя, как от переживаний на эту тему у меня начинает болеть голова. Одно лишь радует, теперь наша семья никому никакие деньги не должна, ведь кредитор сдох, а его здание сгорело со всеми его бумагами. По крайней мере, я надеюсь, что это так, мысленно простонал, потягиваясь в постели. Теперь мне можно расслабиться и вздохнуть полной грудью, наслаждаясь жизнью подростка, а не вкалывать как проклятый ради погашения долгов. Возможно, даже стоит начать искать учебное заведение, ведь мне нужно образование для дальнейших планов, да и для саморазвития это будет очень полезно. Все же хочется вернуть былое благосостояние семьи и продвигать семейный бизнес. Возможно, выкупить проданные нами активы или вообще начать свое дело и развивать уже его. Но самое главное – это информация. Мне нужно досконально изучить систему, слишком уж много там всяких интересных разделов и возможностей, от которых зависит очень многое. Только что делать с семьей? Думаю, пока я никому ничего рассказывать не буду, наверное, даже с Германом это обсуждать не стоит. Пока лучше оставить все в секрете, в особенности информацию о системе. Но утром все же стоит поговорить с братом, а то меня сожрет собственное любопытство. Где этот засранец пропадал целые сутки? Куда он ходил? Почему не решил вопрос с Клыманом? Сам же мне обещал разобраться с этой проблемой, да и слова того придурка о том, что они его припугнули, очень странные. Выбросив из головы лишние размышления, я открыл систему и начал внимательно ее изучать. В разделе «Торговая площадка» были подразделы: технологии, умения, способности, материалы, магазин и сбыт. В данный момент у меня нулевой уровень торговой площадки, и мне доступно лишь пару тысяч страниц с выбором товаров в каждом из этих подразделений. Но из полученной памяти человека, который напал на меня с целью захвата моего тела, я могу сказать, что этих страниц больше миллиона. Только они мне сейчас недоступны и даже не показываются в системе. Доступ к ним будет открываться с каждым повышенным уровнем торговой площадки. Всего торговая площадка имеет 4 уровня. Земной, небесный, вселенский и мультивселенский. С каждым поднятым уровнем система не только открывает новые товары, но и улучшает способности, только какие именно, мне неизвестно, ведь обрывок воспоминания заканчивается именно на этом моменте. Чтобы подняться до земного уровня, мне нужно добыть необходимые системе для улучшения ресурсы, которых было всего 5. Впрочем, это легче сказать, чем сделать. Первым и основным элементом для улучшения был Калифорний 252. Про него я уже читал в интернете, но пока не придумал, как его достать. Его нужно всего лишь 100 грамм, но загвоздка в том, что ежегодно в самых современных лабораториях мира создавалось лишь 10-20 грамм, и это в общей сумме. Вторым требуемым ресурсом был вибраниум, которого системе необходимо целых 100 килограмм. Что это за материал, мне неизвестно, в интернете про него даже упоминаний не было. Возможно, это какой-то сверхсекретный изотоп или ресурс, который находится под тщательным надзором государственных структур. Поэтому, в будущем мне нужно будет обзавестись какими-нибудь связями с правительством или военными, иначе я без понятия, как добыть этот ингредиент. Следующим в списке шел уран-238, которого тоже нужно было 100 килограмм. Из него делают ядерное оружие, по сути это стратегический ресурс любой страны, но его добыть легче, чем тот же Калифорний 252. Так как его ежегодно добывают по 5-10 тонн. И вообще уран достаточно часто, если сравнивать с Калифорнием, можно встретить в сферах промышленности и медицины. Но как мне добыть сотню килограмм этого элемента, я понятия не имею. Скорее всего, здесь тоже понадобятся какие-нибудь связи. Четвертым был некий влиуф, тоже неизвестный для меня материал, про которого нет никакой информации. Количество данного влиуфа необходимо также 100 килограмм. Учитывая эти моменты, выходит, что для развития системы мне так или иначе понадобятся связи, которые так просто не получить. Кроме мыслей по поводу получения ресурсов из официальных источников, я также размышлял о менее легальных аналогах, таких как черный рынок и кража. Если последний вариант я пока отбросил, как самый крайний, то вот идея с рынком меня заинтересовала. Однако его еще нужно найти. И я уверен, что получить членство туда будет ой как трудно. И даже если у меня все получится, и мне откроются огромные возможности по закупке редких и секретных ресурсов, то возникнет другая проблема, связанная с деньгами. Я уверен в том, что все ресурсы на черном рынке стоят гораздо дороже из-за их редкости, да и комиссия самого черного рынка сожрет приличную сумму. В итоге все упирается в развитие собственного бизнеса, успех которого уже будет определять все мои дальнейшие действия. Если получится развернуться и занять какую-нибудь стратегически важную нишу, то мне легко откроются двери к чиновникам различных мастей. Для того же урана хватит и просто развитой в медицинской сфере компании, чтобы получить вполне легальный доступ к тоненькому ручейку данного элемента. Если же нет, то придется искать другие пути для получения столь труднодоступных ресурсов. Я специально упомянул 4 ресурса отдельно, ведь последний, 5-й элемент, был самым легким во всем этом плане по апгрейду системы. Мне необходимо добыть 1000 единиц чистой энергии. Что такое единица чистой энергии, мне неведомо, но в системе была приписка, что подойдет любой источник для ее получения. Видя этот самый легкий пункт с требованием, я ради интереса нажал на него, чего передо мной появилось окошко. Поместите источник энергии для поглощения или подключите внешний порт системы к источнику энергии, по которому будет осуществляться передача энергии.